Глава 14. Ну, она пришла, причем даже на час раньше, чем обычно. Дети еще спали, а вот Андрей, как очнулся от тревожного полудрема в начале четвертого, так больше ни в одном глазу. Поэтому с позаранок сидел на кухне, пытался вникнуть во вчерашнюю газету, но снова и снова начиная читать одну строчку сначала. Все никак не мог удержать внимание на ней до конца. Оксана не открыла дверь своим ключом и не позвонила, а лишь тихонечко постучала, и ничто не указывало на то, что это именно она. Но Андрей сразу почувствовал. «Доброе утро», – смущенно улыбнулась она, входя. «Вы извините, что так рано, просто…» Договорить не успела. Андрей притянул ее к себе и обнял. Крепко, но бережно. Оксана настороженно замерла и вдруг обмякла. Ее теплые, ласковые ладони скользнули по его спине и плечам, обнимая в ответ. И Андрей чуть не застонал от облегчения. Если пару минут назад он все строил в уме замысловатые конструкции из объяснений и оправданий, то сейчас все это оказалось совершенно не нужно. «Ты прости, Оксана, идиота. Я не хотел. Так не хотел». «Ну да». В голосе ее послышалась улыбка. «Это было неожиданно. Я тоже представляла себе это по-другому». «Представляла? Ты?» Она смущенно кивнула. «А что вас удивляет? Просто я не ожидала, что ассоциируюсь у вас с проституткой». «Что? Да нет, нет!» – схватился Андрей за голову. «Боже мой, нет, Оксан, вовсе нет. И все, что случилось, это тоже не поэтому. Я просто помолчал, подбирая слова, но только развел руками. Меня накрыло. Я не могу это объяснить. Я не считаю тебя проституткой, даже наоборот. Но эти твои наряды, они просто злят меня». «Ха-ха, правда?» – рассмеялась вдруг Оксана. «А я, если честно, сама терпеть их не могу». «Тогда зачем они?» – рассмеялся в ответ Андрей. Оксана не ответила, лишь по привычке смущенно заправила за ухо прядь волос. Но Андрей и так все понял. Напряжение неожиданно лопнуло, оставив после себя похожую на эйфорию легкость и сумасшедшее притяжение. Поверить в это было трудно, практически нереально, но это происходило прямо сейчас. Оксана льнула к нему, растворяясь в его объятиях, и он видел каждую ресничку ее опущенных глаз, каждую веснушку на милом носике и ощущал легкую щекотку ее дыхания на своей шее. Ласково коснулся ее подбородка пальцами, приподнимая голову, завороженно глядя на приоткрывшиеся губы. «В таком случае не выкай мне больше, ладно?» Целовались долго, сладко, самозабвенно. А когда очнулись, оказалось, что прошло уже почти полчаса, а они до сих пор стоят в коридоре. Следующие минут 10 целовались уже на кухне, вернее, на ее пороге. Оторваться от доверчивых, нежных губ было невозможно. Думать о том, что еще немного и пора на службу, невыносимо. Страшно даже представить, чего ты там себе напридумывала. Все-таки с трудом разорвав поцелуй, огладил Андрей ее щеку. «Зачем тебе это? Думаешь, романтика?» «Это не так, Оксан. Ты должна понимать, что моя форма – это просто одежда. Она не делает меня ни героем, ни всемогущим, как, возможно, тебе кажется. Я просто мент, и для меня это скорее диагноз, чем профессия. И это довольно трудно для тех, кто рядом. Жена во многом не выдержала именно этого». Говорил и сам же словно трезвел. Выпустил Оксану из объятий, глянув на часы, поставил на плиту чайник. «А почему ты с ней так и не развелся?» «Откуда информация?» Тут же среагировал Андрей и сам же усмехнулся. «Чертов дежурный алгоритм дознания. Срабатывает уже на автомате, быстрее мысли». «Анна Петровна как-то упоминала». Нервно обхватила себя руками Оксана. Андрей кивнул. «Ну, конечно, диспансер. Откуда еще?» Помолчал, садясь у стола, силой заставляя себя не тянуться к Оксане, хотя внутри все переворачивалось от желания прикоснуться. Наверное, ее вопрос закономерный и, возможно, даже своевременный. Ведь это у него уже все есть, нет смысла что-то менять. Она молодая, для нее все не просто так. Но черт, как же сильно он сам не был готов к этому разговору. «Оксана, понимаешь...» Старательно подбирал слова, но в итоге получалось, что просто мямлит. Длинно выдохнул, растирая подбородок. «Давай сразу, на чистоту, чтобы ты знала. Я пока не готов снова жениться». Секундная пауза, и Оксана вдруг всплеснула руками. «Ох, Господи, да я не об этом!» — нервно рассмеялась, заливаясь краской. «Нет, конечно. Я и сама не готова. Как-то даже и не тянет, если честно. Да и зачем?» Андрей фальшиво в тон ей улыбнулся. «Ну и отлично». «Ну да». Помолчали. «Я не поэтому спросила. Я просто подумала, а если твоя жена, например, захочет развестись и забрать детей себе?» Андрей фыркнул. «Ну пусть попробует». «То есть это невозможно?» «Теоретически можно, конечно, попытаться, но практически ничего из этого не выйдет». «Ты уверен?» «Абсолютно». «А что? Откуда такой интерес?» Оксана пожала плечами. «Просто». Она была смущена и заметно нервничала. Андрей это видел и тоже чувствовал себя неловко. Врать она все-таки не умеет. И, похоже, ее все же задело признание о том, что он не готов снова жениться. Но он действительно не был готов. До ступора и отчаянной решимости порвать то, что только-только начало завязываться. И он не смог бы объяснить это прямо сейчас. Слишком неожиданно все закрутилось. И слишком сложно было до этого.